Виадук старый, стильный, шикарный, пятиламповые фонари вообще зачетные, широкие пешеходные полосы, отличные виды в обе стороны. Вот только сегодня вниз смотреть жутковато. Седьмой корпус, старое ванное здание здравницы, не так давно наконец-то кем-то выкупленное и восстановленное, почернело от гари, зеркальные панорамные стекла вылетели. Надо же, три мощных паводка пережил поселок, а нынешний шторм, генетический, не пережил, сломался окончательно. За бетонным островом вдалеке просматривался новый виадук Новороссийского шоссе, оно там как раз из туннеля выныривает. Я взял бинокль, забит мостик-то, напрочь, дайте-ка, там бы мы точно крепко встряли, пробка серьезная, растаскивать и растаскивать, на маленькой машине, бочком, а что делать в рейде на маленькой, Лина, не взять, не посадить, конец эпизода, нечего нам тут искать, Тунгус ушел вперед, надо догонять, справа осталась аллея Челтенхема, бывал я там в юности, когда отдыхал в Новой Мацисте. Чтобы попасть на нее со старого мацистинского виадука, нужно съехать в долину, а виадук плавно переходит в курортный проспект, он же некогда проспект имени Сталина. Дорога спряталась от припекающего солнца в тени деревьев, больше стало придорожных плакатов, указателей, табличек. Отметил про себя, как нервно я стал реагировать на бодрые рекламные слоганы типа «взлеты без падений», да взлетались, сука, и про живое пиво реально задело, фестиваль у них, понимаешь, в конце мая, море пива в Сочи, живое, на, последний привет от живого пива неживому городу, слева, где когда-то стоял старый совковый санаторий актер, промелькнула очередная стройка, помню, как в розовом детстве я мечтал сюда попасть, чтобы поглядеть на живых знаменитостей, ясно же, что они тут косяками болтаются, все в брялине и белых газовых платочках под лацканами от утюженных пиджаков, и в белых же штанах, сейчас что-то не хочется, трупы именитых актеров будут выглядеть ничем не краше останков всех остальных смертных. Плакаты вдоль трассы постоянно притягивали взгляд, одни призывали смело довериться, расслабиться и отдохнуть на весь кошелек, другие требовали от меня покупки, звали в столицу Абхазии, в дорогие VIP-гостиницы и знаменитые санатории, предлагали самые разнообразные экскурсии, иногда пугали напрягами из разряда. Внимание, мосты и туннели охраняются. Если суметь хоть чуть-чуть отвлечься, то вполне можно было подумать, что ничего страшного в мире не произошло. Это мираж. Просто весь огромный город-курорт выехал на грандиозный фестиваль, вечером усталые, но довольные люди вернутся. Ехали мы медленно, осторожно, прямые участки шоссе, на которых водителю видно далеко, закончились, дорога постоянно петляла. Кто знает, что за гадство ждет за следующим поворотом. Никто не попадался, не видно живых, ни мирных, ни буйных. И собачек пока нет. Поглядываю направо, где среди зелени на склонах горы с восхитительным названием «Благодать» уже начали раскидываться жилые районы города. Тут много новых элитных высоток. Стали попадаться свежие самопальные таблички. Некоторые были уже повалены. Люди искали друг друга, сообщали, кто куда уехал, ставя их так, чтобы видно было с трассы. Ничего интересного, сплошь личное, догоняйте, мол, мы там-то. Я уже рассчитывал так спокойненько и докатить до самой Светланы, пункта плановой остановки, но не получилось. Возле красивой остановки с надписью «Заря» Лина притормозила. Тут труп, Гарик. Ее слова заставили меня резко перекинуться на левый борт, потянув за собой и винтовку. «Останавливаемся», бросил я, «надо осмотреть». Подошел, посмотрел, оглянулся на машину, отметив напряженное лицо напарницы. Мужчина в светлой летней одежде лежал ничком, в тошнотворных сгустках черно-багряной засохшей лужи причудливой паучьей формы. Пулевое отверстие в голове наглядно показывало редким выжившим, что ничего не закончилось. Тут, ребята, в репу прилетает по полной. Он что, автобуса ждал? Несколько цинично предположила Лина. Скорее, убегал от кого-то. Плохо убегал. Да ладно, не повезло. Не повезло, а нам повезло, действительно плохо то, что это произошло совсем недавно, поправила меня напарница, и у них есть пистолет, разбираешься, какая была необходимость валить человека наглухо, один, машины нет, судя по одежде, курточка, кепочка, убитый был обыкновенным обывателем из местных, плохо дело, отморозь на районе чалится, где-то у них неподалеку база нагрета, и некому их принять по беспределу, как некому за дуль на провилку поставить, да, криминальная картина, постепенно проявляющаяся на руинах 100-километрового курорта, будет определяться таким вот фактором. Деловых тут останется совсем мало, зуб даю, восьмерку. Системный, профессиональный русский криминал чрезвычайно социализирован, несмотря на кажущуюся абсолютную закрытость. Он крепко-накрепко встроен в общество, всеми корнями прорастает по стратам, везде свои насосы, свои нормативы и интересы. Он контактен, без лишних понтов, в солидных бригадах молодняк этому сразу учит. Умей себя показать правильно, но в меру. Эти люди сразу уйдут туда, где есть другие люди, где есть стадо, платформа для паразитирования. Если и останутся бригады, то только те, кто в рабочем режиме в иерархии был шестым номером, без шансов подняться выше. Такие в Южном Взморье и засели, вот вам второй зуб. Криминальный бульон сварится из отморозков, гопоты из микрорайонов и заезжих чудил, умудрившихся сразу по приезде принудительно не улететь на вечную зону. Дело в том, что в подобных центрах отдыха пропасть стихийных ухарей идет конкретный, мониторит подобных чертей плотно и постоянно, они тут никому не нужны, они мешают, отпугивают бздыхов. Часто их даже не предупреждают, сразу прячут под асфальт, много юных гастролеров на этом сгорает, приехали в Сочи легкого бабла поднять, здесь же и умерли, тихо, незаметно, даже в сухих ментовских отчетах такие часто не проявляются, хотя местные менты помогают очистке в полный рост. Именно поэтому на больших курортах спокойно, куда спокойней, чем в столицах. Уличной преступности практически нет, даже щипачи в редкость. Но это при нормальном, деловом режиме работы курорта. А тут жахнуло. Снялись бригады и смотрящие. Поляна пуста, следить за орднунгом некому. Тут же лезет вся эта гниль болотная. Она всегда в общественных отстойниках копится, при любой власти и строе. К людям им никак нельзя, сразу впашут, посчитают и остругают. Подобные типажи самые подлые и по-тупому жестокие. Так бывает в отдаленных таежных деревеньках, что послабже личным составом. Явится какой-нибудь псевдоухарь, типа только что от хозяина, весь в понятиях и законах, а на деле, опущенный с синим паспортом, сидит себе на селе, сучонок, и качает права, жить никому не дает. И это безобразие продолжается, пока его сами мужики не хлопнут, или же не заявится случаем нормальный деловой, которому вычислить сявку, как цигарку выдуть. С категорией выживателей я народ уже познакомил, будут и такие, особо сложные. В целом в Сочи сейчас гуляет во всей красе уцелевшая бывшая гопота и психически бракованная отморозь. Но не стоит забывать и о конкретных психах, реально сумасшедших. Эти, пожалуй, еще опаснее будут, не сразу запеленгуешь, если ты не врач-психиатр. Кстати, в книжках часто читал, что при подобных катастрофах именно психи часто и выживают, во как, что-то такое им приписывается, что адаптирует долбанутых быстро и надежно. Правда, морфируют они порой, это я опять про литературу, то гениями вдруг становятся, то совсем уж конченными чудовищами. У них открываются паранормальные и эзотерические способности, начинают вещать и предрекать, и все по делу, а их вовремя не слушают, а страшное нечто все надвигается, а психи орут, толкаются, требуют внимания и безоговорочной веры. Что-то не туда меня понесло. Реальных проблем мало, тронулись. Странно, Игорь. Мы, отдыхающие, на чужой земле как бы порядок выстраиваем. Ну, я думаю, что общин бздыхов немного. Больше местных. Бздыхов вспомнили? Лина уверенно зашла в очередной поворот. Кстати, было бы интересно узнать ваше мнение о происхождении этого интереснейшего термина. И мы тут же с наслаждением начали перетирать вопрос. Бздых, распространенное среди местного люда ироничное, но чаще откровенно презрительное, уничижительное название всех отдыхающих, то есть нас с вами. Отдыхающему услышать это слово феномен непросто, оно поминается исключительно за глаза, можно только подслушать, такое говно местные стойко копят в себе, и правильно делают. Я вот не представляю, чтобы в Сочи кто-либо выкатил мне такое. Вроде бы понятие зародилось еще в далекие советские времена, дальше сочинцы не пошли и приемлемого эвфемизма, по примеру тех же москвичей с их понаехавшими, придумать не смогли. В погоняли бздых сосредоточена вся мощь внутреннего презрения коренных жителей к отдыхающим, без разницы организованным или диким, справедливость которого вам заучена и в два счета обоснует абориген любой точки планеты. Вот и здесь отдыхающих ненавидят ровно за то, за что и во всем мире. Они не просто приезжие, они именно отдыхающие бездельники, которых, хочешь не хочешь, приходится обслуживать, иначе никак, иначе останешься без денег. В представлении многих, бздыхов нужно выгнать, местным, просто платить деньги за принадлежность к сословию и не требовать ничего взамен, чтобы они могли по кайфу сутками сидеть на корточках у безлюдных перекрестков. Сплошная продолговатая сиеста и общеевропейский вэлфер, как это было в кредитно-травмированной на голову Греции, обязателен. Под презрение подводится нехитрая варварская база конкретных претензий, одинаковая везде и имеющаяся наготове абсолютно у всех отстающих в цивилизационном развитии провинциальных завистливых сообществ, построенных на вечных дотациях и искусственных самоограничениях. Местный с отвращением и упоением расскажет вам, что все женщины-бздышки ходят по улицам, ездят в маршрутках, как и сидят в кафешках, прямо в купальниках-ниточках, хотя это реальная чушь или достаточная редкость. А мужчины-бздыхи купаются в плавках, тогда как им положено купаться в длинных купальных трусах-шортах, в идеале, в ватных штанах, а лучше бы им вообще не купаться, ибо мужчине вообще купаться неприлично, как и завещал прадед-неандерталец. Бздыхи почему-то не умеют по-ослиному ходить по камням без обуви, они не любят лежать на грунте, как черепахи, полотенце им подавай. В представлениях местных, большинство бздыхов до сих пор таскают отличительный Либак Сочи 2014, ничего не понимают в современной моде и страстно хотят секса с аборигенами, которые сплошь красивы, умные и будут очень сексуальны даже в телогрейках. Все бздыхи жадные, вот тут исключений точно нет, обычно живут в Москве и на севере, то есть богачи. Им все время жарко, и они, это ж полный пипец, потеют. Когда местные в мае ходят в куртках и теплых кофтах по горло, бздыхи уже сгорают на пляже до белых лоскутов. Местным не нравится, что бздыхи едят прибрежный фастфуд, а пьют гадостные домашние вина и растворимый кофе. Рассказывая это, местные морщат такие гофрированные рожи, что можно всерьез подумать, уж они-то даже унылой нищей зимой едят дома сплошную фуагру, запивая ее исключительно шампусиком вдова Клико Ля Гранд Дам Брют 1998 года. Мы, бздыхи, не умеем по запаху отличать петрушку от кинзы и базилика, и потому неполноценны. Допустить, что обязанные по наследству отдыхать на курортах родного ЧПК люди отлично знают местные реалии и просто делают себе расслабонский допуск на лето, местные, как правило, не могут. Им кажется, что вся прибрежная готовка нам нравится до одури, а местное пойло мы готовы покупать и по приезде домой, почему рынок для местных вин закрыли, гады. Я слышал от одной женщины, хозяйки гостевого дома, что слово «бздых» произошло от понятия «сдать», сказал я, квартиру сдать, койку, площадь, сдыхать, то есть сбагрить, сбыть, всучить, это южное слово. Кстати, она так и сама говорила, теоретически может быть и так, но разве что боком, вторичным сближением, с нескрываемым удовольствием перехватила филологиня, ей такие базары просто по кайфу. Вряд ли мы можем предполагать, что бздых есть от глагольное, скорее можно допустить в нем аффективно уничижительное образование контаминационного характера на базе бздети отдыхающей. Если же считать первоначальной формой сдых, то, вероятно, здесь присутствует и контаминация отдыхающей со сдыхать, так сказать пожелательная форма. Вспомните собачью кличку Кобыздох. Не, это уже слишком круто для меня. Давайте проще говорить, Лидия Аркадьевна, не на симпозиуме. Побеседовав столь продуктивно, мы сгенерировали единое мнение. Обижаться не стоит, да уже и поздно, не будет теперь бздыхов. А вообще-то, это даже полезно, Игорь. Что конкретно? Осознание подобного к тебе отношения помогает понять человеку свое место и свое же отношение к собственным приезжим. Отрезвляет, знаете ли. Пожалуй, соглашусь, отрезвляет. Только теперь все это не имеет значения. Имеет, тихо возразила Лина, и я понял, что что-то не понял. Диско по-хозяйски катил вперед. Звук проезжающей в пустоте машины многократно отражался от бетонных препятствий, бордюров, оград и строений. При полной тишине вокруг это множественное раздражающее эхо буквально оглушало, мешало думать и наблюдать, реально трепало нервы, мне постоянно хотелось остановиться и послушать тишину. После скоростного проезда мимо спутника мы так и делали, вдруг эти папуасы погоню снарядят. Раз пять останавливались, не снарядили, думают. Но желание постоять в тишине никуда не делось. Вскоре мы подъехали к бытхе и все-таки остановились, на заправке «Газпрома», что спряталось в тени неподалеку от гостиницы «Рэдиссон Лазурная», напротив центрального входа ментовского санатория «Искра». Мое внимание привлек наполовину скрытый кустами отечественный, камуфляжной расцветки «Хантер» с открытыми дверцами, стоявший возле одной из заправочных колонок. Подъезжали к нему медленно, с предосторожностями, место засадное, закрытое, могут быть неожиданности. Но вот что интересно, только джип заехал на территорию заправки, как мне тут же стало немного спокойней, да и не только мне. Оказывается, подсознательно постоянно хочется сойти с магистрали и укрыться где-нибудь, чтобы лишний раз не светиться, шепотом сказала Лина, ставя машину на ручник, а потом еще постоять минут 10, прислушаться. Оглядевшись и подождав минуты 3, из машины мы вышли оба, сразу бегло осмотрели найденный джип. Бибика не новая, весьма неплохо заряженная для бездорожья, но все добро с большого экспедиционного багажника было скинуто на землю, дверцы нараспашку, лобовое стекло, вдребезги, в запале палкой какой-то били от души, или битой, что гораздо вероятней, учитывая предполагаемый состав нападавших. Такие шакалы очень любят покупать биты. Ствол реальный носить душка усявок не хватает, они хоть и крутые ГП, чики-брики, но закона боятся отчаянно, постоянно подстраиваются под чих участкового, чем и отличаются от бойцов бригад, у которых свой мир в кармане. Заглянув в салон, Лина удивленно повернулась ко мне. Кому это могло понадобиться? Смотрите, я посмотрел, а чем это она? Ясно, магнитола вырвана с корнями. Идиоты, че тут сказать, матрица. Целые магазины этой хрени лежат у твоих ног, бесхозные. Выбирай самые современные модели. Нет, выдрали, рефлекс, инерция, Лина. Тут местные блатники работали, а это у них обязательное. Как метка, понимаешь, или наркота, по привычке. Надо будет поговорить с ней по дороге, рассказать кое-что, расписать расклады. Пока же предупредил кратко. Лина, отморозь на пути встанет, точно говорю. Гопники или молодняк приблатненный, недосидевший. Знаешь, про кого я, Игорь, ну, что вы, в самом деле, я в Подмосковье бываю, канал СТС посматриваю. Угу, я понял. В новых условиях руки у них развязались окончательно. Как говорится, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье шайкой, которое принялось бомбить фраеров. Знач, так, встретим, валим сразу и на глушняк. Это для нас будет типа общественной нагрузки, социальная задача. Санитары пустоши, предложила она, поднимая с асфальта короткую импортную лопату. Это кто написал? Заинтересованно молвил я, послушно принимая инструмент. Она невесело усмехнулась. Находились, и не раз. Но это не книга, Игорь, такова уже теперь наша жизнь. А че, красиво сказала, такова жизнь. Что же, звезда отечественного автопрома, извиняй, но ты не на ходу, без лобового далеко не уедешь. Да и страшновато пилить на двух бибиках по сложным местам, вот если бы обратным путем шли. Коль уж прихватывать технику, то стоит найти варианты получше, чем далеко не первой свежести стопроблемный УАЗ с бесконечными ремонтами в перспективе. Здание заправки местные индейцы тоже разбомбили, вынесли двери и стекла, вскрыли небольшой ларек с попутным товаром. Начав осматривать место подробнее, я полез в машину, посетил разбомбленный магазинчик. Тоже дурь, че долбиться, что тут вообще брать-то было? С некоторых пор ни сигарет, ни пивоса в таких заведениях не продают. Чипсами разжились. Впрочем, на заправке могла повеселиться и не одна группа. Здесь тоже имелась табличка, выполненная на фанере черным маркером. Фанера была прикреплена к стандартному коммерческому штендеру. Вот она привлекла мое внимание. Наверное, потому, что я ничего не понял. Осторожно, работают инспекторы. И номер мобильного телефона, толку от которого уже нет, североенисийский писец пришел к операторам сотовой связи. Кто тут инспектировать надумал? Хмыкнул я. Налоговая, что ли? Скорее, МЧСники, предположила напарница. А зачем осторожность? А бандитам они зачем? Неуверенно сказала мадам Литке. На маленькой территории я насчитал 7 единиц брошенной техники. Легковушки, все пустые. Взять здесь практически нечего, да нам и не нужно ничего, по большому счету, кроме 3 оранжевых канистр с бензином. Наверное, водитель УАЗки только залил их, весь радостный, как команчи подбежали со всех сторон, а следов крови нет, констатировала Лина. Или обошлось, и удрал, или позже закровинили. Рации не нашел, инструмента у нас и своего навалом, еда в припасе домашняя, воды хватает, а вот топливо пригодится, за это благодарность тебе, друг неизвестный, посмертная или вживую, я ведь не знаю, как его из-под земли вручную накачать, долго возиться надо. Залил горючее в бак диска по горловину, компенсируя уже состоявшийся расход, и поставил канистры во внутренний багажник. В Рэдиссон Лазурную мы не полезем и под ружьем, вот там точно веселье разлилось по этажам, если уж заправку рядом развалили, в такую красоту индейцы точно наведались. И от искры позитива ждать не стоит, даже допустить не могу, что сотрудники МВД остались тут и организовали в округе что-то стройное. Если бы такое случилось, то отморозь по соседству не бегала бы, и запах чувствуется, хоть и слабый. «Все, что ли, выходим на фарватер», — сказал я. Жуткое путешествие продолжилось. Возле каменных ворот санатория Приморья мы увидели одно из последних ДТП Старого Мира. Рейсовый автобус лоб в лоб столкнулся на морской полосе с грузовой газелью. Скорости были небольшие, не сильно машины раскидало. Проезд практически свободен, и мы останавливаться не стали. Только отъехали, как ожила бортовая рация. «О, Тунгусик на связи», — как раз вспоминал. Пришлось Линне выбирать место, срочно останавливаться в кармане возле шикарной въездной арки с четырьмя колоннами в николаевском архитектурном стиле, как заучено говорила про нее излишне нервная молодая экскурсоводша. Не совсем понял, что это такое, но слово «барокко» в контексте расслышал. В мощных чугунных воротах, как в огромном капкане, навечно застрял белый джип «Спортейдж» старого поколения, не сумевший даже ударом под горку пробиться на оперативный простор. Голос у докладывающего обстановку шкипера был какой-то мрачный, что странно, ведь дедок наш – бескомпромиссный оптимист в базе. Я поначалу не понял причину падочнического настроения старого моряка, что они там киснут. Опухли мариманы, расслабились. Ведь с моря береговой пейзаж по-прежнему праздничен, для экипажа «Тунгуса» то, что видим мы с Линной, скрыто расстоянием и пляжными строениями первой линии. «Давай выспрашивать», — Василий Семенович ответил. «Это тебе так думается, Игорь, завидуешь потому как все, что в прибрежной полосе есть интересного, сломано и разграблено, либо сгорело к чертям собачьим. Практика постапокалипсиса показала, что по факту многие местные тут же решили напоследок хоть чуть-чуть побыть бздыхами, ломанулись окучивать объекты сферы отдыха, дорогие отели и заведения прибрежной полосы. В первые же часы алчущие гибельной вольницы двинулись поближе к нарядным набережным пансионатов и санаториев. А куда же еще, ведь именно прибрежная застройка была для них воплощением сладкой беззаботной жизни. «Дача, Зэ, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Вытащи палец изо рта и скажи тете Симе быстренько, у нее пиво стынет». Отдыхающий. Коммерсы, видать, и тут пытались выживать, сразу не осознали масштаба, сказал я, а подключались к сетям за взятку или кто как может, были бы пассатижи. Где-то плиты работали, где-то мангалы запаливали, общепит часто полыхал, или новые бандерлоги кухонную технику осваивали, магазинчики курортных товаров громили, дурачье, деньги, поди, искали, да и сейчас ищут, к бабке не ходи. Что еще, следов работы пиратов не видно, пиратскими мы, для удобства, прозвали пока не встреченные пришлые суда непонятного генезиса, недавно постреливающие по побережью. Не заметили иродов, ответствовал шкипер. А люди-то есть по берегу, поинтересовался я, безусловно подразумевая живых мирных. Пока не видели, прячутся, черти гражданские, уверенно сообщил дед, ничуть не сомневаясь, что его судно постоянно пасут с берега. Но вот лодочка одна пробовала подойти. Что за лодка, давай подробней, точнее, катерок прогулочный, импортный бело-синий водомет, поправился Будка. Маленький, два человека сидели. Вроде хотели сперва подкатить, да передумали, побоялись. Конечно, Данила там пулеметом машет, как Шварц. И сейчас они где? Назад ушли, думать будут. А пулемет да, на видном месте, мы же открыто идем, а не в засаде сидим. Пусть увидит, кому положено увидеть. Собак вот запеленговали, две большие стаи. Много их, да поди посчитай, один раз видели, жрали кого-то, знаешь, Гарик, я поразился, какая у них внутрь дисциплина, едят группами, сидят группами, ждут своей очереди, что ты, никакого пустого гавканья, псы, в отличие от людей, быстро свое место найдут, структурируются, выстроят четкую иерархию, определят зоны влияния, и отморозков в стаях не будет, тупую борзоту схарчат сразу. Нормальная селекция с естественным отбором быстро включится. Люди так не смогут. Мы давным-давно потеряли важнейшие природные инстинкты самоорганизации при плохом раскладе. Ты того, Василий Семенович, не расслабляйся, держи в голове вероятность погони, мало ли, и радируй, если что, что я, маленький, держим, конечно, у вас-то как, да как тебе сказать, как в начинающемся кошмаре, пока ничего особенного, как и ничего хорошего, разруха и звенящая тишина, ответил я, с некоторой тревогой взглянув на вышедшую из джипа Линну, ждем сюрпризов, лады, Кэп, давай пока, до связи. Лидия Аркадьевна явно что-то засекла в стороне, сделала стойку. Пистолет зажат в одной руке, бинокль, висящий на шее, в другой, сама пристально смотрит налево, в сторону стоящего неподалеку низкого бетонного сооружения без окон. Это что-то типа подстанции или насосной. Может, рядом пансионат какой-то, кого высматриваем, уважаемая. Тихо поинтересовался я, на всякий случай и сам внимательно осматриваясь. Да показалось мне что-то, Игорь. Линна ответила так, что было ясно. Сама она уверена в обратном. Ничего не показалось, все наяву. Кто-то там по крыше пробежал. Или что-то. Быстро так, с прыжком. Новый призыв. Пополнение в рядах. И ты засекла? Бессовестно обрадовался я. Поздравляю со вступлением в общество видящих. Именно краем глаза всегда замечаешь. Так ведь? Будто чертики мелькают после крепкой попойки. Чужие среди нас. Ну, знаете ли, Игорь Викторович, последствий таких попоек я очень давно не испытывала. Думаете, психология? С надеждой спросила заметно напуганная женщина. Больше нечему, пожал я плечами и уже более авторитетно заявил. Башка рисует несуществующее, не терпит пустоты вокруг. Я действительно так думаю. Человек настолько общественное, общинное существо, что старается выстроить обитаемый мир даже там, где его быть не может. Если американцы действительно присаживались на Луну, то им, наверняка, мнилось подобное среди кратеров и пыльных полянок. А может, все наши видения на крышах, это бывшие психи, озвучил я еще одну версию. А что, вырвались из оков, обрели свободу, изменились, теперь прыгают гиббонами по шиферу, пугают честный народ. Господи, Гарик, что вы несете? Нормальная версия. ХМ, я с разными версиями знакома. Встречалось много занимательного в фантастической литературе. Напарница уже без бинокля продолжала посматривать на здание. «За книжки поговорим?» – с надеждой шепнул я, предвкушая интересную беседу, на какое-то время отвлекающую от реального кошмара. «Давай в машине, давай в машине», – просто сказала она. И тут же, резко разворачиваясь влево, вскинула обе руки. «Что? Бабах, бабах!» Стечкин на этот раз прогремел особенно громко. «Ты че?» «Попала?» «Нет», — сама себя спросила напарница, не опуская ствол, из которого еле заметной струйкой уплывал вверх сизый дымок. «Охренеть! Пошли посмотрим, Игорь!» — неуверенно предложила Линна. «Нет уж», — сказал я, выпрямляясь и машинально потирая ухо. «Ну его нафиг! Мне самой страшно! А вдруг попала?» Я психанул мальца. «Знаешь, родная, я никого из живых не боюсь. Привык. Но вот тут не готов, честно тебе скажу. Прикинь, что будет, если мы действительно какие-то следы найдем. Что тогда? Ехать дальше и трястись? Мало предстоящих проблем с живыми и мертвыми? Давай уж на обратном пути, если захочешь, конечно. Бинокль сними, неудобно». Столичный филолог Лидия Аркадьевна подумала, опустила пистолет. «Пожалуй, я соглашусь, в таком неведении есть резон. Мне просто по-настоящему стало страшно, как в первый день тут, Игорь». Пояснив, она быстро сменила магазин, и после этого пистолет уже не убрала. Я понимающе кивнул и замолчал, думая о том, что, по-хорошему, крышу стоило бы проверить. И что, обнаружить на кровле слизистую кровь зеленого цвета? Не, в задницу такие познания. Линна нервно хохотнула. Что такое? Не думала я, что Гарик Енисейский боится потустороннего. Ну тут и в леших, и в оборотней поверишь. Я же не робот, всякое бывает. Может, новые ученики нового мира будут когда-нибудь писать школьное сочинение на тему «Сложный внутренний мир Гарика Енисейского, первооснователя и борцуна за жизнь». Попробовал я отшутиться. Не смешно. Зона Инферно. Территория тихого страшного. Необычного среди обычного. Еще раз глянул на непонятное серое строение. Мать, где? Линна. Бабах, бабах. Тут уже и я достал свой ТТ. Прицелился. Шутки, братва, кончились. И опять на нас обрушилась страшная тишина под пальмами. Лишь в ушах звенело после грохота пистолетных выстрелов. Никого. Ну, сука, вот теперь точно будем смотреть. Зло решил я. Ты же не хотел. Удивилась Линна. Подгоняй машину прямо к зданию, вплотную. Резко приказал я вместо ответа. Диско, цепляясь за бетон протекторами, уверенно полез на бордюр. В этом месте не маленький, и медленно подкатил к зданию. Отлично, как раз вместо лестницы, где ее искать. С третьей попытки Линна смогла чуть ли не прижать машину к бетонной стене. Не дожидаясь напарницы, я полез в люк, выбрался на корзину экспедиционного багажника. Никакого страха, одна злость. «Игорь, меня подожди!» — заорала женщина снизу, но я ждать не стал, легко и просто перелез с багажника высоко поднятого джипа на крышу здания. Позади пыхтела Линна. «Помоги!» Протянув руку, быстро втащил ее наверх. «Ну, и кто тут бегает?» — грозно заорал я и сразу увидел. Кровавое пятно от кошки, точнее не скажешь, расплескалось брызгами ближе к дальнему краю. От несчастного зверя остались одни ошметки, половину вынесло. Так бывает, когда пулей стреляешь по малой мишени, там гидродинамическая полость образовывается размером со всю тушку. Иногда даже от гуся одни перья остаются. Надо же, как хорошо попала филологиня. Не знаю, случайно или удачно по умению, но, по месту, такой пули из такого расстояния, по любому месту. Ой, киса, хоть бы мявкнула, что ли, бедненькая моя. Как же так, виновато пробормотала присевшая Линна, будто этот предсмертный мявк снял бы проблему убийства страшным столичным филологом безвинного существа, привыкшего получать от людей лишь ласковое кис-кис и белое блюдечко с нагретым на солнце молоком. Я пошел по краю крыши, по периметру, осторожно заглядывая вниз. Точно, подстанция какая-то. Две металлические синие двери с белыми надписями и красными черепами. А мы туда и не полезем, к черепам этим, хоть и нет уже электричества, кончилось. Как она сюда, чертовка, да с дерева прыгнула, как еще? Может, там гнездо на гнезде, вот маленький хищник и охотился, а мы его и запс. Кошку реально было жалко, они тут стаями, как собаки, не бегают. Вот и решена загадка, задумчиво прошептала Лидия Аркадьевна, глядя на кровавое дело рук своих. Не совсем, серьезно сказал я, подходя ближе. Пошли, покажу кое-что. На углу крыши, прямо под нависающим вязом, на рубероиде был грязью отпечатан след обуви, почему-то всего один. Размерчик, прикидочно, 41-й сопливый. Подошва необычная, сплошная, без каблука, с рисунком из круглых пятен, какие часто бывают на кроссовках. Персонал, сколько уже дождей прошло? Вопросом ответил я. И что тут персоналу делать, скажи, местные это, прячется кто-то. Помолчали. Если честно, то связываться сейчас с прячущимися местными мне совершенно не улыбалось. Территория нам неизвестная, видимость отвратная. Кому вообще понадобилось забираться на эту чертову крышу, самую неприметную и самую бестолковую из всех, встреченных в пути? Мы же забрались, словно прочитала мои мысли Линнолитке. После того, как постреляли. Ага, третья кошка за неделю, сбитая метким выстрелом. Не перебор ли, кому кошки-то мешают? Прости, один хрен, не легче. Не легче, устало согласилась она. Поехали отсюда, нехорошее место. А где они тут, хорошие? В сотый раз захотел поинтересоваться, но промолчал. Я пока одно такое знаю, и называется оно «Отель Орхидея». Верхний люк джипа пока закрыл наглухо. От греха. Отрезок до стадиона Славы Митревели машина пролетела без задержек, двигаясь в прохладной тенистой мозаике елей, платанов и кипарисов. Воздух на участке дороги был совершенно чистый, без малейшего привкуса уже привычной гари, полон свежих лесных и морских ароматов. И здесь не было запаха. Не думал я, что доживу до такого чуда из чудес. Ароматы горного леса на ключевой, вечно загазованной сочинской магистрали. У стадиона я задерживаться изначально не собирался, слишком уж большая территория для осмотра, нет идеи и времени. Если тут кто-то стоит, то следы пребывания проявятся и на трассе, обозначатся, выйдут или напишут. Да и знаю я этот район плоховато, помню лишь, что у моря есть большой яхт-клуб со своей гаванью, надо будет у деда узнать, как там дела, наверняка тунгус поближе к такому объекту подойдет. Слышал я, что в районе стадиона есть морской магазин, там можно было бы разжиться морскими рациями, которые намного дальнобойнее, и всякими приблудами для мореплавания. Придется пропустить. Искать его наугад времени не было. По сторонам мелькали пустые новенькие мини-отели и гостевые дома, расплодившиеся после Олимпиады. Впереди начинался длиннющий левый поворот, огибающий территорию спорткомплекса. Сам стадион сначала не было видно, скрыт за разросшимися кустами и деревьями. Рассмотреть новые эстакады, что на стадионе делается, практически невозможно. И тут я неожиданно решил поменять план и заехать в парусный центр, где обычно у причалов стоит много вкусного. Есть ли что сейчас? Большой вопрос. Владельцы вполне могли на своих же судах и свалить. Мы покрутились в поисках съезда и вскоре уже катили к яхт-клубу. Ша-ша-ша. Дед, как там в яхт-клубе? Есть что смотреть? Причалы почти свободны. В марину не заходил, с моря глянул, людей не увидел. Больших моторных судов нет, удрали. Стоят три парусные яхты и мелочь. Яхты такие нам нужны, я как-то не особо-то в них понимаю. Еще яхтсменов искать, теоретически, пригодились бы, если отогнать. Зацепить на буксир, подумаю. Вскоре Линна что-то заметила. Кто-то на поле есть, Гарик. Останавливаемся, скомандовал я без особой тревоги в голосе, памятуя о собственном носе, не раз подвергавшемуся риску при резком торможении, и уже сноровисто полез наверх. Сегодня у нас день гимнаста. Встав с биноклем, я посмотрел на футбольное поле и тут же крикнул напарнице: «Лина, давай сюда, и свой лорнет захвати». Плюс один сюрреалистический мазок на общей картине. На пустом футбольном поле играл человек, и никого больше. Одинокий футболист был одет в новенькую, с иголочки бело-оранжевую форму сочинской жемчужины. Странный мужик брал в руки белый мяч, неспешно отходил на 11-метровую отметку, долго ставил снаряд, вдумчиво разбегался и пробивал пенальти по пустым воротам. Хорошо пробивал, между прочим, в девяточку. После чего футболист как бы кого-то высматривал, затем что-то кричал в сторону пустых трибун и опять шел к воротам. Там он становился в центр вратарской линии, приседал, вытягивая руки, дергался, ловя момент удара и прыгал в пространство, ловя или пропуская несуществующий мяч, который только что сам же и забил. В зависимости от виртуального результата мужик или падал в горестных перекатах, или бросался бегать по кругу с поднятыми большими пальцами, победно задирая майку. И так продолжалось раз за разом, за нападающего, за вратаря. И гортанный вскрик каждый раз. Чудовищной силы сцена. Множатся их ряды. «Могилы видите?» – спросила Лина, глядя чуть дальше. «Сумасшедший футболист настолько приковал мое внимание, что я не заметил самого главного. У противоположных ворот на зеленом газоне теснился небольшой свежий частокол примитивных похоронных крестов. Кто захоронен, почему на футбольном поле, где грунтовая подложка наверняка не из лучших? Игроки команды, вертушкам есть где сесть, но символика места отчетливо нехорошая, вряд ли такое понравится пилотам геликоптера. Что можем предпринять?» Заполнила затянувшуюся паузу Лидия Аркадьевна. «Самим такими не стать», только и смог буркнуть я. «По крышам, заметьте, он не скачет. Еще не вечер», обнадежил я, и соврал. За полдень перевалило, вечер-то уже близится, долго валандаемся. К яхт-клубу мы не проехали, наткнувшись на очередную табличку, на этот раз грозно предупреждающую. «Территория закрыта, занята. Проезд воспрещен, будем стрелять». Тут тоже стрелки завелись. Яхтсмены-терминаторы. Хоть бы способ связи указали, раз блок поставить душка не хватает. И черт с вами, сидите куркулями, дурачье. Дендрарий и цирк прошли на удивление спокойно, хотя именно здесь я и ожидал увидеть людей. Ясно, чем глубже мы лезем в ливер умершего мегагорода, тем чаще будут встречаться спасшиеся. Пока никого не встретили. Правда, с двух высотных зданий, что стояли сразу за нижним пунктом подъемника, на нас точно смотрели, отвечаю, я успел засечь блик закрывающегося стекла. Ну и пусть сидят, в этом мире тебя никто не неволит. Зато попалась действительно интересная надпись, стандартный рекламный штендер кто-то подрезал у конторы сотовой связи и поставил его прямо на проезжей части. На листе картона чуть больше формата А4, закрепленным скотчем, жирным синим маркером было написано: «Выжившие евреи, мы на 16-м совхозе». «Нет, ну ты посмотри, а». Мимо проезжали, но ничего и никого не заметили, хотя и останавливались. Впрочем, моя рожа шансов на приют у евреев не оставляет, чего звать попусту. Вот и не позвали, так, что ли. На обратном пути загляну, почти соседи, как-никак. Они, смотрю, тоже еще не вкурили правила нового мира. Не поняли, что притока иммигрантов самых разных специальностей больше не будет, теперь выживет только генетический микс, который не свалится от одного ударом очередной разновидности генки. Только такие общины и надо делать, без национальности вообще, совсем на другой основе, простой, как бубен, на желании гарантированно выжить. Чаще стали попадаться брошенные машины, большинство из которых были открыты. Появился запах, и стало ясно, что теперь он будет преследовать нас на всем оставшемся пути. Впереди начинаются районы, где плотность населения не так сильно зависит от сезонности. Будет чему вонять. Диско проехал дальше и встал конкретно. Амба, пробка, капитальная, плотная. Колонну выводили, предположил я, да не вывели, не думаю. Скорее всего, народ стихийно собрался, сопровождения не видно. Впереди дорогу перегородили туши автобусов, один из которых высоко задрал стеклянную морду, сходу наехав на препятствие. Легковушки упрямо пытались пройти, набиваясь в узости все плотней, а особо хитрые водители, подгоняемые орущим за спиной семейством, лезли по бокам, стараясь проскочить по пешеходке, и лишь осложняли ситуацию. Я представил, как ошалевшие люди матерились, сигналили, выскакивали из салонов с руганью и претензиями ко всем подряд, дрались и били стекла. Многие пытались сдать задним ходом или развернуться, но к ним уже подъезжали следующие, без разума вкрячиваясь в эту жестяную кашу. Вот крутой Гелент решил воспользоваться врожденными данными и полез справа на пролом. Ему не дали, лобовое стекло немца было расколочено чем-то тяжелым. По борту тянулась огромная извилистая царапина, в злости прочерченная нетерпеливыми соседями по пробке. Тут горячо было, и двери мяли, и носы. И лишь спустя время водители начали тормозить заранее, уходить в объезды. Что и нам нужно сделать. Длина затора не ясна. Запах стоял конкретный, в салонах каких-то машин остались трупы. Разворачиваемся, Лина, пошли в объезд. Я посмотрел на дрянную карту. Возвращаемся и поворачиваем вот сюда, на Пушкина. Там спустимся к морю, а дальше, нижней дорогой, так, что ли. Вернувшись, мы поехали вниз, оставив по правому борту здание цирка. Как думаешь, Гарик, что со зверями стало? Когда, наконец, Линна перестанет метаться и окончательно решит, на вы или на ты обращаться к напарнику. Впрочем, это такая мелочь. Боишься тигра на улице встретить? Боюсь, да. С вызовом ответила Лидия Аркадьевна. А ты не боишься? Наверняка кто-то из персонала всех зверей выпустил, дав им шанс. Даже не задумывался. Представить не могу. Тигры в городе? Хрен такое прикинешь. Сафари-клуб можно создавать. Слева показались удивительные здания, раскрашенные яркими цветами. Ядовито-желтым, красным и синим, на гнутых стеклах. Сколько же такое жилье еще недавно стоило? Сам факт того, что я уже привычно размышлял об этом в прошедшем времени, меня порадовал. Значит, осознание пришло, а чудовищных рефлексий, приводящих в итоге к желанию, надев дорогие бутсы, одиноко постоять в воротах, у меня нет и в помине, если не вспоминать торговку у дороги. Дорогое местечко, и здесь нас ждали. Слева у дороги стояла полноватая крашеная блондинка средних лет. Заметив нас, она решительно ринулась на перерез, размахивая руками. «Стойте, стойте!» Я сразу схватился за верхний поручень. Скрипнули тормоза, недовольный диско резко остановился, а филолог Линнолитке явным экспромтом громко выдала профессионально грамотно построенную матерную фразу, короткую, насыщенную, емкую, настоящий подарок моей истерзанной душе. Вот это я понимаю, вот это занос. Такой подарок заставил меня на секунду отвлечься от оценки оперативной ситуации. Линна, повторить потом не забудь, в книжку запишу. Восхищенно посмотрел я на напарницу. Это реально блеск. Перехватчица быстро подскочила к машине с водительской стороны, отчаянно застучала кулачком по железу. «Стойте, я вас прошу». Мы оба достали оружие. Вот так подставы и делаются. Типа мирная бабенка выбегает с плачем, а по бокам заходит братовья с ружьями. «Ты одна», — рявкнул я в открытую форточку. «Одна, кто рядом? Быстро. Ну». Глаза женщины не меньше 3 секунд смотрели сквозь меня. Потом она выдохнула. «А, что? Да, да, я тут одна, ребенок дома, и муж там лежит, больной, уже просто не знаю, что делать». Она показала рукой в сторону ограды жилого комплекса. Вышел из джипа, крутя головой по сторонам. Линна, отвернувшись, смотрела направо, туда, где я ситуации не вижу. «Говори». И тут налетчица вконец растерялась. «Нормально так», выскочила, как подрезанная, не разбираясь, кто тут едет и зачем, и вот, нате вам Гарика с никак не мирным лицом. «Ты чего ждала?» «Зав библиотекой в мудрых очках, говори». «А вы, простите, кто?» Тихо спросила она, отступая на шаг. «Понятно, все с тобой, девонька», припекло конкретно. «Остатки разума уже не могут принимать взвешенные решения. Что будет, если я скажу ей, мы бандиты?» «Залетим. Администрация Адлерского района, коротко поведал я, одной рукой доставая и показывая ксиву, а другой тыча в лейбак на лобовом стекле. «В чем дело, гражданочка, почему нарушаем, зачем под машину кидаемся?» И тут случилось совершенно неожиданное. Женщина рухнула голыми коленками на асфальт, Линна полезла из машины. «Заберите нас отсюда!» Блондинка закричала так, что с площадки рядом с высоткой снялась стая голубей. Кое-как успокоив страдалицу, мы выслушали короткий рассказ, наверное, типичный для нынешних катастрофических времен. Ее зовут Света Рубинкович. Муж Светланы, Григорий, лежит дома с высокой температурой, у него жесткая ангина, сыну Ростику 8 лет. Сейчас он в слезах и соплях наблюдает в окно, как мама пытается решить задачу по выживанию семьи. Сама она машину водить не умеет, а пока была реальная возможность, они не снялись, прозевали момент, точнее, пытались, но увидели тугую пробку на магистрали и решили выждать время. Тем более, что последний выживший сосед убедительно рассказывал, что в ту сторону ездить вообще не стоит. На дорогах кошмар, в центре и за Дагомысом работают банды, не добраться даже до пустого Туапсе. Вот и выждали. Лекарств дома почти нет, мы всегда старались без них обходиться, чтобы лишний раз не травить себя, а до аптеки дойти решительно невозможно. Представляете, здесь орудует банда. ГПТ в округе хватает, они постепенно, как по графику, бомбят объекты общепита, магазины и жилье, семья постоянно сидит дома, вы эти боятся. Но и тут сидеть больше нельзя, гоп-гангстеры, рано или поздно, доберутся до всех элиток, прочешут все квартиры, что им еще делать-то? Что, мадам, удивлены? Ой, неувязочка какая, самые активные телевизионно и печатно люди командиры вдруг куда-то делись, а вылезли прежде прячущиеся прослойки. Беда-беда, не гринписовцы или демонстраторы свободно радужных нравов проявились, вот же нежданка, бандюки. И они не просто орудуют, а планомерно и филигранно уничтожают всех выявленных уцелевших. Светлана сама видела, как они прямо на улице погасили двух человек, а еще одного выволокли из подъезда напротив, застрелив беднягу уже на детской площадке. Что характерно, перед этим черти стояли и орали: «Выжившие есть, спасатели пришли». Вот кто-то и откликнулся. «Сколько их было, хоть примерно?» «Не знаю», — всхлипнула Света. «Я вчера видела сразу 7, а во, по реалиям нынешним, так это целая армия. Оружие у них какое, видела, есть оно или нет?» Я спрашивать не стал, глупый вопрос. «Есть, конечно, как в кино, знаете, короткие такие толстые ружья, их снизу рукой дергают. Постоянно ругаются матом и пьют пиво. Настоящие урки». «Ага, это не урки, пиво и мат, маловато будет». «Гопники, не по праву покинувшие жердочку». «Значит, так, слушай сюда, Света, сейчас забрать вас мы не можем». Не дожидаясь продолжения, она заревела в голос и опять упала на колени, хватая меня за штаны. Я реально растерялся, такого в моей практике еще не было. Линна тут же бросилась ее успокаивать. «Отставить истерику, мэм. Не можем сейчас вас забрать, мы своих забирать едем», — медленно повторил я, — «но на обратном пути и вас прихватим. Ты поняла меня, обещаю». Светлана кивнула, вытерла слезы, а вскоре немного ожила, особенно после того, как напарница дала ей антибиотики из нашей аптечки. На этот раз я почему-то не сомневался с решением, хотя цели копить гемор у меня не было. Опять личный контакт сыграл свою роль, наверное. Типа увидел, поговорил и уже обязан. «Заберу». «А вы куда едете?» «В центр, нам на Виноградную необходимо попасть, потом на Пирогова», — ответила Лина, протягивая ей пластиковый стаканчик с водой. «Да вы что, там же самый кошмар, в том районе тоже бандиты, а здесь полиция с фиалками», — хмыкнул я. «Везде бандиты есть, в любых районах». «Что за бандиты, конкретно, и откуда знаешь?» «Сосед рассказывал, он позавчера умер». «Сосед что, по Мурке жил?» — машинально уточнил я. «Не поняла», — вскинула зареванные глаза женщина. «Сидел в криминале? Ну что вы такое говорите?» — даже возмутилась она. «Вполне солидный мужчина, спокойный такой армянин, порядочный бизнесмен, недорогим жильем занимался. У него риэлторская фирма была, Ариадна, по-моему». «Понятно. А что-то конкретнее сказать можешь про тех бандюков?» Она лишь пожала плечами. «Слышала от Сурена Ваниковича имя? Ой, господи, да как же, Джафар, если не ошибаюсь. Этот сидит где-то поближе к нам, а вот на Виноградной заправляет какой-то там циклоп». «Циклоп, циклоп». Я попытался вытащить из памяти базу данных южных авторитетов, но таких орлов что-то не припомнил. Да мало ли их теперь может быть, повылазили сбоку, да и перелицеваться кто вполне мог. Обозначив Светлане примерные сроки возвращения, напоследок я наказал: так вот и сидите, не высовываясь. Еда, вода есть в доме, ну и хорошо. Замрите, как мышки, без скрипа и стона, тихо собирайтесь в дорогу. Брать самый минимум, лишнего места не будет. Назад поеду этой же дорогой, обещаю. Так что караульте нас, жди, родная, сделай сухое лицо и до встречи, лечи мужа. Сядете тихо, будете в безопасности. Мы вернемся, обещаю. Понятно? Она кивнула и опять рухнула на колени. Гребаный курорт, что ты будешь делать? Ладно, хватит воду лить, прячься, давай, Лина, к ходу. За поворотом пришлось поманеврировать. Не вписавшись в вираж, на боку лежал новенький автокран, почти перегородивший проезжую часть. Подсказывая да указывая, я не стеснялся в выражениях и оборотах, пока филологиня не выдержала: Игорь, а давай мы с тобой русским языком заниматься будем, попутно и по возможности. Меня смущает низкая скорость процесса возвращения в нормальное русло. От такой перспективы я закашлялся. Ранец пора покупать, подумаю. Выстрелы из гладкоствольного оружия мы услышали, когда подъезжали к небольшой кулинарии на перекрестке Черноморской и Депутатской улиц. Лина уже привычно прижалась к забегаловке, на которой имелась вывеска «Мини-маркет». Лингвистический шедевр времен перестройки так и не уходит с наших усталых улиц, и встала. А вот и наши новые друзья. Даже обрадовался я. И каким языком их крыть? А, только моим. Лина, разве ты сможешь пройтись по ним культурно, легко? Она смешно задрала носик, секунду раздумывая, и зарядила со скоростью пулеметной очереди. Гопник есть вынесенная на вид как генетически, так и коллективными действиями общества потребления псевдовоинствующая субкультура тех, кому, в целом, все безразлично. Субкультура антипотребителей, которые не просто приходят в мир прослойку, что убого существует между дверями хрущевки и фейс-контролем недоступных им клубов, но приходит с неким феерическим постоянством образа, с полной потерей индивидуальности и императивом не только подрезать или отжать, как вы часто говорите, а еще и наврать самому себе эмоционально. Концептуализированный вакуум актора, оправдываемый сленгом, матом, жестикуляцией младших приматов и хрипатым кашлем 20 отработанных фраз. Это герои без подвига, форма гордыни готовящихся пасть на самое дно, рвотная тушенка с дешевым пивом, неловкая претензия чувствовать себя чем-то большим, нежели обкуренный воришка, пьяный хулиган от станка или начинающий бич. Гопник – это когда вроде и хочется быть бандитом, а нечем. Вот, пойдем, что ли, пока они не хипишнулись. Конградс, чмоки, родная, мяв. В полном восторге взревел я, как мне показалось, вполне по-столичному, ей понравится, готов учиться. Пыша-ша-ша, тунгус, ответь Сармату. Здесь мы, на связи, достаточно быстро откликнулся Будка. Василий Семенович, тут постреливает кто-то, по набережной гуляя. Вы далеко, а че ж далеко-то, ничего недалеко, как всегда мутно начал дед. Рядом мы, с этими придурками общаемся, а вы где болтаетесь? Восьмиэтажка круглой формы на Депутатской, практически на берегу. Что видишь? Дык, это они по мне стреляли, козлофаны. Три козла и коза, похоже, датые, трое с ружьями. Ну, вот и долгожданная встреча. Как там с нашими внутренними обязательствами перед обществом? Понял тебя, Василий Семенович, мы сейчас в проулок нырнем, а вынырнем на набережной, увидишь в бинокль. Давайте, обрадовался дед. Может, врежем? Я ведь машинку-то спрятал, они не видели. Врежем, обязательно врежем, скажи Даниле, чтобы готовил пулемет. Неправильно себя ведут, беспредельничают. Только пусть подкопятся черти, подразни их там маленько, что ли, подойди поближе, помаши руками. Закончив связь, я повернулся к Линне. По-моему, самое время повоевать, что-то злости в душе много. Санитары пустоши, говоришь, а, Агнесса Ивановна, напарница хохотнула, вспомнив эпизод из знаменитого фильма и, пристегнув кабс деревянную кобуру, спокойно направила джип к морю. Глава 11. Центральный Сочи. Интересная картина вырисовывается. На территорию огромного курорта медленно спускался легкий розовый сумрак, неповторимый колер фантастического южного весеннего вечера. Этот мягкий цвет, словно вата, он способен глушить звуки, отчего подступающий вечер будет еще более безмолвным. Сочи – точно город контрастов, и у нас имеется к этому свой рукотворный штрих. Трупы как трупы лежат, остывают, Таков печальный итог. Не кается мне, не учащается сердцебиение. Жили зазорно и умерли позорно. Даже по разу не успели пальнуть в нашу сторону, легли по-глупому. Ни наблюдателей, ни простейшей осторожности. Доминатор района, бляха, 3 гладкоствольных ружья. Живем, камерадин. Победно заорал шкипер, разгибаясь в очередной раз. Ремингтон помповый, читай, вот фирма. Мелка Наншутс, ну, это мне отойдет и наша Мурка, Сиречи МР-153. Винтовка была без оптического прицела, что вызвало его резкое неудовольствие. Разбили, поди, кулемы. Ладно, потом поставлю, надо будет в какой-нибудь спортивный или туристический магазин наведаться, где бинокли продают. Я посмотрел без интереса, хотя помпу себе отмету, пригодится в пути. Что с патронами? Вот с патронами кисло, всего 23 штуки. 6 пулевых, остальное троечка, мелких одна пачка финских биатлонок, может, на их базе и побольше что есть, нам только по хавирам скакать не хватало, бухнул я, было бы у них что покруче, взяли бы с собой, на набережной лежали 4 тела, 3 парней и 1 девушка, ее мне тоже не было жалко, подлепилась к худому, так будь готова сполна воспринять прилетевшие, и тут же поймал себя на мысли, опять вру сам себе, жалко бабу. И вновь я удивился, да что такое случилось, бабка эта бешеная, каким, вообще, образом появилось в душе это чувство, и к кому, к бандитской подстилке, хлопающей в ладоши в те страшные моменты, когда ее отмороженные дружки убивали и раздевали простых мирных людей, наивно вышедших на зов, вышедших к людям, а встретивших диких зверей, что-то меняется в башке, и это беспокоит, одеты все гопы были статусно, как они себе это представляли, что тут добавишь, попробую, дешевая спортивная одежда, но когда они стаей шли по мирным улицам знаменитого курорта, их замечали, выделяли в потоке отдыхающих, это и требовалось, после большого бунта желание сменить шкурку на более подходящую у гопы не появилось, хлопцы не нуждались в маскировке, не собирались от кого-либо прятаться, они же местными альфами стояли, покорителями пространства, такие ничего строить не будут, даже при крайней нужде в собственной автономной общине. Знаете что, это уже было на перфорированной ленте истории, когда молодым отморозкам в древнем племени не хватало еды, как и умений добыть ее вдосталь, в пропасть сбрасывали седых стариков, своих же отцов и матерей. Эти варвары, надо сказать, проживали недолго, всей Аравой, кстати, приходили римские легионы, и в пропасть летело уже само племя дебилов. Но мы не центурионы, государевы люди, мы просто последний легион, адлерские тигры. Шкипер принялся потрошить поясные сумки. Данила тоже времени даром не терял. Ножики у всех, 2 штуки ничего так, остальные можно выкинуть. Ключей от машин много, все с брелками. Азартно выкрикнул пацан. В карманах одно барахло, а вот золота много, прилично надергали. Брать его, дядь Гарик, выкини. Эпоха золота взяла паузу. Кто бы о таком подумал, а ножи, зачем они тебе, это не оружие, хазбыт, возьми в любом магазине, новые. Предложение мальчишке не понравилось, он воспринимал вытащенное из карманов как свою боевую добычу. Лично же мародерствовать я вообще не собирался, что явно вызывало удивление не только его, но и Лины. Чужое все, заметив вопрос во взгляде, попробовал я пояснить, и что, это же круговорот вещей в природе, вечное движение, тривиальный. По сути, переход предметов от, да не так просто, да, если ты с бою чего полезного взял, или отжал честно, или дань тебе притортали, тогда нормально, Данька вполне может эти ножи взять, как победитель, и магазин пустой потрошить, годное дело, а вот проходникам ухватить с не своего трупа или брошенное на землю, удачи не будет, понимаешь, оружие брать всегда можно, у него своя сила, бери чужое, только когда нужда крепкая прижала, когда выжить без того не сможешь, здесь твоя энергия отчаяния и беды всегда перешибет чужую. И даже сейчас есть нюанс, вещи хозяина помнит, а хозяин, как видишь, порой говнист, это скажется. Оно надо, пусть шмотки остынут, забудут. Я замолчал, или намолчала, да уж понимаю, что ты сейчас думаешь и видишь, подруга. Видишь шкаф за моей спиной и наполовину выпавший оттуда скелет. Видишь торчащую из левого уха Гарика подрагивающую лапу большого черного таракана, угнездившегося у командира в перегретой башке. И думаешь, мол, вот, оказывается, Игорек-то каков, интроверт-морализатор, эзотерик с кастетом. Огляделся и осознал, что никто меня не понял. Даже большой суровый джип смотрел фарами, раздраженно нахмурив экспедиционный багажник. «Хорош болтать пустое, поехали, хозяин, дело давай». Я тяжело вздохнул, шагнул к парапету, сел, полез во внутренний карман куртки и положил пачку на шершавый камень. Закурил, жадно затягиваясь. Не смогу я быстро объяснить им суть того, чему в ранней молодости научил меня один старый таежный охотник. Не хватает слов и правильных образов. Да и черт с вами, кто тут командир, как скажу, так и будет. Успокаиваясь, я привычно затушил бычок, подошел к Линду и глянул в зеркало. Рожа еще вмещается, хорошо, но злая аж через край. Провел рукой по щекам, проверяя щетину, затем шагнул к слабо тонированному окну джипа и поглядел на сиденье, где в планшете на 127-й странице меня ждала книга Веткина, и когда ты теперь, Гарик, читать ее собираешься. Оглянулся. Из окон окружающих домов за нами кто-то наблюдал, я это чувствовал. Человек объявиться не решался, и я не стал орать, были тут уже горлопаны. Да и кто выйдет к вооруженным победителям сразу после пальбы? Вон с той высотки пасут. Там с верхних окон наверняка открывается роскошный вид на мертвый город. Все видно. Неподалеку начинались очередные скопления причудливых дорогих домов, похожих на обломанные белые скалы, разделенные полосами густой южной зелени. Над ними, словно над потухающим вулканом, курился дым старого пожара. Вдали виднелся морской порт Сочи, ни одного судна в акватории. Сбоку в сторону моря одна за другой двигались грозовые тучи, над Хостой уж точно льет, а здесь тихие улицы свободного от людей города по-прежнему нежились под лучами предвечернего солнца. Остальное куда-то исчезло. Шелест автомобильных шин, сливавшийся некогда в несмолкающее шипение, разговоры, сигналы, музыка, смех. Все пропало. Только мы и мертвые гопники, любуйтесь. И никаких глиссирующих гидроциклов и яхт посреди слабых волн. Казалось, что в море тоже жизни нет. Лишь одинокий гигантский кракен или же сам Ктулху смотрит через соленую линзу на эту разруху. Скоро чудищу надоест роль созерцателя, оно выползет из глубины на берег и поставит точку в чрезмерно затянувшейся мизансцене. Я какое-то время постоял в прострации, потом помог оттащить трупы за здание, вглубь газона, помыл руки, еще раз вздохнул и вернулся к машине. Прохладненько что-то становится, вроде бы получилось удачно. И все же, Лидия Аркадьевна, прыгайте за руль, уважаемая, мы едем назад, будем забирать Рубинковичей. Коротко пересказал шкиперу историю семьи. Гарик, ты уверен? Засомневался капитан, обвешанный трофейным оружием. Нам еще плыть и плыть. Игорь, действительно, есть ли необходимость именно сейчас отставить обсуждение? Решительно пресек я подчиненных. Она запалилась, разговаривая с нами, мало ли кто видел, а трое бандюков, как минимум, где-то тут рядом, могут отомстить. Я сразу не сообразил, косяк, буду исправлять. Шкипер, здесь жди. Лучше будет, если ты пока отойдешь к краю волнореза, так спокойней. И куда их возьмем? С подозрением спросил Будка. К тебе, на судно, дорогой Василий Семенович, куда же еще? Легко подтвердил я предположение рейдера. А как же? Что ты сморщился? Я пообещал им, что будут в безопасности, а получилось, наврал. Значит, должен выровнять, и баста. У дома Рубинковичи деликатничать не стали. Линна сразу посигналила, Светлана торопливо вышла, мгновенно приняла команду на эвакуацию и умчалась к своим, собираться. После чего я размеренно пострелял в воздух из пистолета. Шакалья везде одинаково, что в тайге, что в городе, не способные к прямой драке разбегутся подальше, залягут и будут выжидать, когда уйдем. Лина, поднимись-ка ты к ним, а то за 40 минут не успеют. Фильтрани там на ненужное, чтобы муть не хватали. Но и не обрезай слишком, судно не авто, к грузу не критично. Напарница ушла, а я остался на улице, слушать тишину да поглядывать по сторонам. Как-то быстро все произошло, не успел я злость выплеснуть. Когда мы с Линой, выйдя из-за угла, начали сквозь кусты оценивать силы противника, то увидели замечательную в своей тупой простоте сцену. Кучка дебилов расположилась на набережной и вяло подергивалась под клубную музычку, несущуюся из открытых дверей припаркованного рядом белоснежного лупатого мерса, как же их тут любит. Один из индейцев периодически постреливал из ремингтона в сторону тунгуса. То, что дистанция для гладкоствольного ружья была запредельной, стрелка ничуть не смущала, он просто игрался, маленький.